Держи ушки на макушке. Если что, вот телефон, звони». Коля записал номер на листке календаря и отдал Анохину. «Найдете?» Анохин с недоверием посмотрел на Колю. «Сам слышал. Товарищ Сергеев дал нам только 6 дней», — сказал Коля. «6 дней, Анохин». Как и обычно, в таких случаях на совещание приехал Сергеев. «Докладывай», — приказал Бушмакин Витьке. «Убиты 4 человека. Старший кассир Анисимов, иначе Тихоныч, младший кассир Евстигнеев и 2 работника заводской охраны, Иванов и Куликов. 3, а именно Иванов, Анисимов и Евстигнеев, застрелены из одного и того же оружия. В предварительном заключении баллистической экспертизы называется наган вахтера Куликова. Это уточняется. Сам Куликов, это тоже предварительное заключение, убит из нагана вахтера Иванова. Оба револьвера имеют в стволе свежий нагар. В первом не хватает 3 патронов, а во втором 1. «Характер ранений?» — спросил Бушмакин. «Анисимов и Стегнеев убиты выстрелами в затылок, Куликов — в сердце, а Иванов — в переносицу. Смерть наступила у всех мгновенно». Витька обвел присутствующих взглядом и добавил: «Доктор говорит, это хорошо, что они умерли сразу, не мучились». «Умеет стрелять», — сказал Сергеев. «Опытный». «Почему неопытные?» — пожал плечами Бушмакин. «Какие у нас основания считать, что преступник был один?» «А почему вы думаете, что не один?» — парировал Сергеев. Коля прикрепил к стене план кассы и здания, в котором она находилась. «По словам свидетелей, получается так», — сказал Коля, «что все 4... без 5-2 были живы и здоровы, а ровно в 2 мертвы. Прошу учесть, что именно без 5-2 стало известно зарплате. Начала сбегаться очередь, в коридоре набилось полно народу. Как могло произойти, что никто ничего не заметил, не услышал? Нельзя заподозрить 100 людей в сговоре или трусости. Прошу изучить план. Вот видите, постороннему человеку, да и не постороннему, спрятаться здесь негде. И уйти, да еще с мешком денег, невозможно». «Ваше предложение?» — спросил Сергеев. «У меня их нет». «Пока нет», — уточнил Коля. «Да», — Сергеев пожал плечами. «Плохо. Первый день уже на исходе». Все молчали. Если бы эти слова произнес не Сергеев, а кто-нибудь другой, они вызвали бы бурю гнева и поток возражений. Но Сергеев был из своих свой. Он знал, что такое зловещий посвист бандитских пуль, бессонные ночи и горечь поражения. Он был товарищем по борьбе. С ним незачем было спорить, его незачем было уговаривать, что дела не так плохи, как кажутся. И в конечном счете все образуется. Дела были плохи, очень плохи. И все это отлично все понимали. По горячим следам преступления раскрыть не удалось. А это обещало затяжной и трудный розыск, ибо с каждой следующей минутой время все больше и больше склоняло чашу весов в пользу преступников или преступника, оставляя уголовный розыск в болоте неведения, лихорадки и ложных бесперспективных направлений, которые все равно необходимо отрабатывать, но которые, и все это знали, к успеху не приведут. «Завтра я должен услышать от вас совершенно четко», — сказал Сергеев. «Какое направление, какую версию вы считаете наиболее перспективной? На ее отработку я прошу тебя, Бушмакин, поставь лучших людей». Сергеев посмотрел на Колю. «И последнее. Рабочим выдадим деньги на 6 дней. Если в течение этого времени вы окажетесь несостоятельными, вы будете нести ответственность за все дальнейшее. Не говорю о моральном уроне, о подрыве авторитета советской власти и доверия к ней, не забывайте. Есть еще и заказ. Заказ флота под угрозой срыва. Этого допустить нельзя. До завтра!» Сергеев ушел. Воцарилось молчание. Дым от дешевых папирос, гвоздиков, как их называли оперативники, сливался под потолком в затейливое облако. «Какие будут мнения?» — наконец спросил Бушмакин. Колычева бы сейчас послушать».